Глава 32. Приключения продолжаются. Однако долго смаковать перемены в наших отношениях не получилось. Из машины раздался голос Сени. «Наигрались? А теперь слушай сюда, важная инфа. Шалый где-то здесь, недалеко». В ответ на наши удивленные возгласы он пояснил. «А зачем, вы думаете, мы сюда прикатили?» «Как зачем?» — удивилась Танюсик. «Ты же сам сказал, надо показать Алине Москву и Подмосковье. Там сейчас так красиво». «Ну да», — сказал, — отмахнулся Сеня. «Для отвода глаз, чтобы ты мне голову не морочила». «Ах так!» — взвилась Танюсик. «Ах, вот ты как заговорил!» Мы с Лёхой снова залезли в машину. Я нащупала в темноте его руку, крепко сжала и спросила у Сени. «А откуда ты знаешь про Шалова?» «Да мы полдороги гнались за ним». «Гнались за Шалым? И мне ничего не сказали?» Снова взвилась Танюсик, но ее возмущение осталось без ответа. Все переваривали информацию Брыкалы. «Ты знаешь его машину?» — деловито поинтересовался Леха. «Ну да, гоночная, Митсубиси Эклипс, красная». «Ух ты!» — восхитился Леха. «Класс, приметная». «Вот потому и знаю. Прикинь, такая тачка у тебя во дворе. Номер быстро запомнишь». Но мы на эту трассу тоже не случайно заехали. Ребятишки нашептали, что Шалый тут часто мотается. Вот я и решил проверить. Показала Алине, куда рулить, а тут вдруг эта самая тачка. Легка на помине. Ну, мы и сели на хвост. «Я такую живьем первый раз видела», — призналась Алина. «У нас в Нижнем ни одной нет». До развилки пошли, а потом он вперед упылил, и я не заметила, куда свернул. «Короче, ткнулись мы сюда, залезли в болото», — закончил Сеня. «А развилка — это у кладбища?» — спросил Лёха. «Типа того. А что?» В навигаторе там охотничье хозяйство». Парни принялись колдовать над картами, а Танюсик шепнула. «Спасибо». «За что?» — тоже шепотом удивилась я. «Что помогла избежать сцены ревности». «Вначале я не поняла, а потом до меня дошло. Точно!» Ведь в машине собрались оба Танюсикова ухажёра. Правда, один из них оказался совсем даже не ее. В любом случае, парням сейчас было явно не до нас. Вглядываясь в телефоны, они что-то оживленно обсуждали. А потом последовало приказание Алины. «Вылезайте, быстро!» «Ты что, с ума сошла?» — воспротивилась Танюсик. «Там же темно! И холодно! И духи!» «Если не хотите тут заночевать, вылезайте», — последовал непреклонный ответ. Ворча и ругаясь, мы с Танюсиком и парнями выползли из машины. После нагретого салона показалось невероятно холодно, зато на небе сияла полная луна и куча звезд. «Ух ты!» — задрав голову, Танюсик восхищенно замерла. «Вот это да!» Но радовались мы недолго. От созерцания звездных красот нас оторвал голос Алины. «Чего рты раскрыли? Машину толкать надо!» Совместными усилиями под лай урагана мы быстро вытолкали машину из болота и вскоре уже мчались по трассе. У развилки остановились. Три извилистые дороги вели в разные стороны, теряясь среди заснеженных деревьев. Мы снова вылезли из машины и теперь в растерянности топтались посреди шоссе. «Вот тебе и приехали!» Сеня в досаде сплюнул. «И куда теперь, скажите на милость?» Лёха в замешательстве почесал затылок. «Тут не совсем понятно. Третьей дороги вообще нет. Наверное, недавно проложили и не внесли в маршрут». «Тогда поехали по второй», — капризным голосом потребовала Танюсик. «У меня уже каблуки отморозились». «В том-то и дело, что я не знаю, какая дорога вторая, а какая третья». Лёха виновато развел руками. «Ну что?» «Махнём наугад?» — предложил Сеня. «Погодите!» Кое-что вспомнив, я достала телефон. «У меня же есть отпечаток протекторов Шалова!» «И ты молчишь?» — воскликнул Лёха, выхватывая телефон. Мы наклонились к земле и при свете фар начали изучать отпечатавшиеся на снегу следы. К счастью, машин в этом глухом месте ездило немного, так что вскоре мы выяснили, что машина Шалова проехала по дороге номер один. «Залезай!» — скомандовал Брыкало, и мы вновь втиснулись в машину. Поездка по заснеженной дороге, по ухабам и рытвинам была настоящим испытанием. То и дело приходилось вылезать из машины и снова выталкивать ее из заносов. Мы уже порядком устали, а навигатор предсказывал еще несколько километров пути.